Глава 29. Рустам. Клуб приличный. Не совсем клуб. Без безмозглой молодежи. Здесь им попросту скучно. Тусовка иная. Более спокойная, с живой музыкой и шоу-программами для ценителей. Сажусь на второй этаж в отдельную вип-ложу, откуда виден весь клуб. Внизу тоже довольно прилично. Есть отдельные ниши с диванами вокруг сцены. Дергаю ворот рубашки, опираюсь руками на перила, осматривая публику. Музыка не раздражающая. Джаз, соло на саксофоне. Нахожу Диану. Небольшая компания. 4 мужчины и 3 девушки. Диана, ее подруга и еще одна брюнетка постарше. Бывшие моей девочки находятся в центре внимания. Все смеются и чокаются бокалами. Диана сидит на краю дивана, довольно далеко от именинника, и это радует. Нет, я здесь не для того, чтобы немедленно забрать Диану. Я хочу просто посмотреть, как она ведет себя без меня. Действительно ли ей хочется найти кого-то другого? Сможет ли она после меня лечь под другого? Я не смог. Но ревность не исключаю. Дико ревную, да. Никогда раньше ничего подобного не делал. Никогда не срывался за женщиной, где бы она ни оказалась. Сегодня Диана красива. На ней маленькое черное платье с кружевными рукавами, открытая спина. Волосы собраны в прическу, несколько прядей ласкают ее шею. Шикарные ноги в черном капроне, туфли. Давно я ее не видел. Вот так, вживую. Хочется рассмотреть ближе, поймать взгляд ее зеленых глаз, вдохнуть тонкий запах. Я скучал, да. Только сейчас понимаю, насколько сильно скучал. Месяц без этой женщины — это много. Почти вечность. А ты для бывшего такая красивая, да? Внутри поднимается волна ярости. Подавляю ее в себе. Я пришел посмотреть. Мне красиво, да. Но и ревностно тоже. Заказываю себе тоник со льдом и мятой. Алкоголь может усугубить ситуацию. Рискую не выдержать и снова нажестить. Мне совершенно трезвому хочется схватить ее, запихнуть в машину, увезти домой и отшлепать за эти прогулки с бывшим. Но, боюсь, она не оценит, и начнется война. Я больше не хочу с ней воевать. Я хочу любить ее. Беру стакан, отпиваю холодного напитка, чтобы остыть, прикуриваю сигарету. Здесь нельзя курить, но в вип-нише можно все. Выпускаю дым, продолжая наблюдать. В ее изящной руке появляется новый коктейль. Много ли ты уже выпила, моя красивая девочка? Ты уже достаточно пьяна, чтобы творить безрассудство? Улыбчивая, легкая, естественная, игривая. Со мной она такой никогда не была. Мне очень жаль. Ее бывший поднимается с места и подсаживается к Диане. Слишком близко. Но она отодвигается, сохраняя дистанцию. Умница. О чем-то говорят. Диана сжимает губы. Чем ты ее там напрягаешь, Черников? Дергаюсь, когда он тянет руку к ее шее, трогая прядь волос. Не надо трогать мою женщину. Я же тебе эти руки переломаю. Торможу себя, когда Диана отшатывается, не позволяя прикоснуться. Ладно, пока эти руки останутся целыми. Продолжают разговор. Подзываю официанта. Заказываю самое дорогое шампанское и клубнику в шоколаде. Прошу передать именно Диане. «Сказать от кого?» — интересуется официант. Задумываюсь. «Нет, не нужно. Пока не хочу обозначать свое присутствие. Хочется понаблюдать. Официант подходит к столу с моим заказом, обращается к Диане, составляя на стол шампанское и клубнику. Девочка растерянно улыбается, осматривает зал, но не догадывается посмотреть наверх. Черников ловит официанта, начиная допрашивать. «Тебе тоже ревностно? Что же ты ее упустил, когда она была с тобой? А я вот не отпущу. Моя она!» Черников не добивается ответа и тоже сканирует зал. Даже замечает меня, но быстро отворачивается, не понимая. Снова о чем-то беседуют с Дианой, подзывают официанта, который, на мое удивление, составляет мой заказ назад на поднос. И этот заказ снова возвращается ко мне. «Девушка просила вернуть». «Ой, кошечка моя, ты все поняла, да?» «Да». Снова бегает глазами по залу. «Хочешь увидеться?» Через 15 минут пары уходят танцевать под медленную музыку. Черников что-то говорит Диане, жестикулируя руками. Моя девочка качает головой, но он настойчиво хватает ее за руку и тянет в зал танцевать. Вот и все. Я спускаюсь вниз, иду в центр зала прямо к паре, уже не задумываясь. Диана замечает меня, распахивает глаза. Она застывает, и Черников тоже. Он оглядывается, но не выпускает ее из рук. «Позвольте пригласить вашу девушку». «Нет», — отвечает он немного агрессивно. «А давайте спросим у девушки». Перевожу взгляд на нее. «Только попробуй отказать мне». Мой взгляд, видимо, говорит сам за себя. «Ваша наглость, Рустам Эдуардович, не знает границ», — усмехается она, стреляя в меня гневным взглядом. «Заводит». Я хочу эту злую кошку. Ты его знаешь? Осматривает меня Черников. Больше, чем знает. Немного отстраняю его, подхватываю Диану за талию, отводя ее подальше, и перехватываю ее руку, начиная танцевать. Диана? Не унимается Черников. Все нормально, усмехается моя девочка. Она прижимается ко мне. Опускает руку на мое плечо, заглядывает в глаза и начинает танцевать. Мне уже наплевать на ее бывшего. Если бы у них что-то было, она бы не позволила мне так нагло увести себя. Я тону в ее пьяных глазах. Сам пьянею от ее запаха и близости. Голова кружится. Я хочу. Жгучее возбуждение перекатывается в моей крови. И как мне теперь ее отпустить? Я не смогу. И? Шампанское, клубника — это ваших рук дело, господин Юсупов? Снова на «вы». Но сейчас это мне нравится. Заводит. А ты ожидала от кого-то другого? Выгибаю бровь. «А вы здесь тоже случайно?» — игнорирует мой вопрос. «Хитрая кошка. Игривая. Она, конечно, пьяна, но пусть так. Именно этой легкости мне так не хватало в ней. Кусает, но делает это играючи, а не потому, что ненавидит. Как вас занесло в такое место?» «В какое такое? Нормальное место. У твоего бывшего мужчины хороший вкус». «Бывшего же!» Стискиваю челюсть сильнее, вжимая Диану, чувствуя, как ее грудь начинает чаще вздыматься. На секунды останавливаем танец. «Знаете ли, я свободная женщина, Рустам Эдуардович. Ваша ревность неуместна». Продолжаем танцевать. «Уверена, что свободная?» Сжимаю ее ладонь немного сильнее. «Да уже на самом деле не уверена. Ваши надзиратели и постоянные напоминания о себе немного утомляют». «Ну что ты, это всего лишь забота», — ухмыляюсь. Позаботьтесь о душевном состоянии вашей супруги. Ей будет неприятно от того, что вы в данный момент демонстрируете на публике связь с другой женщиной. Диана! Выдыхаю. Помню. Я не должна о ней беспокоиться. Кусает меня. Музыка заканчивается, Диана вырывается. Не хочу отпускать, но отпускаю. Девочка разворачивается и уходит, но не к друзьям, а в сторону коридоров. Несколько минут борюсь с собой. Мне тоже надо уйти в другую сторону. Но я не могу. Не могу ее отпустить, просто не могу. Глотнул своего наркотика, и все, отказаться невозможно. И я, как пацан, бегу за девчонкой. Ни за кем. Никогда не бегал. Да и не солидно это при моем возрасте и статусе, но за своей женщиной. Не грех и побегать. Нагоняю ее в темном коридоре, освещенном лишь синей напольной подсветкой. Хватаю и вжимаю в стену, отрезая ей все пути. «Отпустите!» — колотит меня по плечам. «Не трогайте меня!» Пытается оттолкнуть, но я не выпускаю. Меня трясет. «Девочка моя, почувствуй меня! Не отбирай себя у меня!» Не нахожу слов, чтобы удержать ее. Обхватываю скулы, фиксирую и впиваюсь в желанные губы. Ее горячие губы — это все, что мне сейчас нужно. Даже больше, чем секс. Больше, чем кислород, которого я нас лишаю. Диана замирает в шоке. Не отвечает, но уже не сопротивляется от неожиданности. Распахивает губы, всхлипывая. Я вторгаюсь в ее рот, глубже сплетая языки. Почему, мать вашу, я раньше этого не делал? Почему лишал себя этих вкусных губ? Захлебываюсь от восторга, когда она в какой-то момент начинает мне отвечать. Сама обхватывает мою шею, царапая ногтями кожу. Всасывает мои губы, кусает, впускает меня глубже. Да! Да. Это первое ее настоящее согласие. Пусть она пьяна, мне и так хорошо. Моя женщина. Всегда хотел это сделать. Хриплю ей между поцелуями, позволяя нам отдышаться. Почему не целовал? Идиот. Отвык от этого всего. Прикасаюсь губами к ее шее, всасывая кожу. Глубокий вдох. Поехали отсюда. Голос сипнет, словно я простужен. Да, я безнадежно болен и не хочу лечиться. Нет. Выдыхает она. А пальчики на моей шее становятся ласковее. Гладит. Откидывает голову, призывая меня продолжать целовать ее шею. Я не буду больше спать с женатым мужчиной. Замирает, словно приходя в себя. Отпускает мою шею. Снова давит мне на грудь, пытаясь оттолкнуть. Поднимаю голову. Нет никакой жены. Мы разводимся. Месяц дома не живу. Правда? Прищуривается. Я когда-нибудь тебе лгал? Нет. Выдыхает. Скажи «да», моя красивая девочка. Не могу больше без тебя. Мой голос срывается. Если бы Диана знала, что она единственная женщина, которой я это говорю. Пауза. Диана молчит, но не вырывается. Смотрим друг другу в глаза. Да. Шепчет. Сглатываю. Да. Немного отпускает. Это настоящее «да». Невынужденная, как раньше. И меня разрывает от этого понимания. Беру ее за руку и веду прочь из клуба. Домой.